Глава 13. Чемодан, чемоданыч, чемоданов. Люди постоянно тщатся сочетать небо и ад. Они считают, что на самом деле нет неизбежного выбора. И если хватит ума, терпения, а главное времени, можно как-то совместить и то, и это, приладить их друг к другу, развить или истончить зло в добре, ничего не отбрасывая. Мне кажется, что это тяжкая ошибка. Пути нашего мира не радиусы, по которым рано или поздно доберешься до центра. Что ни час, нас поджидает развилка, и приходится делать выбор. Я не считаю, что всякий, выбравший неверно, погибает. Он спасается, но лишь в том случае, если снова выйдет или будет выведен на правильный путь. Если сумма неверна, мы исправим ее. Если вернемся вспять, найдем ошибку, подсчитаем снова и не исправим, если просто будем считать дальше. Зло можно исправить, но нельзя переводить в добро. Время его не врачует. Мы должны сказать «да» или «нет». Третьего не дано. Клайв Льюис. Пауза затягивалась. Аня и Эдди Хаврон разглядывали Мошкина и Чемоданова. Те, в свою очередь, изучали их. Ната шныряла за спинами учеников мрака в самых растрепанных чувствах. Ей не удавалось установить власть над гостями, что ее жутко бесило. «Ничего, посмотришь ты на меня. Не знаю, что я с тобой сделаю, но ты запомнишь это надолго», — мстительно думала она, косясь на Эдю. Однако Эдя избегал ее взгляда. Более того, подчиняясь инстинкту, который выработался у него со времен общения с трехдюймовочкой и с полуночными ведьмами, он пошарил по карманам и надел темные очки. Это сделало Нату бессильной. Без прямого контакта с глазами ее магия не действовала. Магия вообще штука капризная. Стоит появиться минимальному ограничению, и она моментально перестает работать. «И о чем с ними говорить? Как им объяснить, зачем мы сюда пришли, если я сам этого не знаю?» — подумал Эдя, разглядывая меч в руках у высокого подростка и боевой топор у его приятеля. «Играем в мушкетеров?» — спросил Эдя навскидку. Мошкин вежливо улыбнулся. Мушкетеры, как род войск, были созданы, чтобы стрелять из мушкетов. Шпаги больше для шашлыков и для гвардейцев-кардиналов, понимание Дюма. Опять же, перепутать меч и шпагу может только тот, чей интеллект залегает ниже паркета. «Два пьяных ежика в лесу пилили крокодилом колбасу», — вдруг произнес Чемоданов. Это произошло неожиданно для него самого, поскольку Петруччо особо не стремился это озвучивать. Он вечно выдумывал дурацкие стишки, причем в самое неподходящее время. «А почему не убили ломиком?» — спросил острый на язык Эдя. «Кого не убили ломиком?» — не понял Чемоданов. «Два пьяных ежика в лесу убили ломиком осу», — предложил Хаврон. В нем с детства томился поэт заборного жанра. Чемоданов хихикнул. Впервые он встречал человека, которому было интересно его словотворчество. «Осу нельзя убить ломиком», — сказал он, опуская боевой топор. Мошкин, следуя его примеру, опустил меч, после чего тот незаметно испарился из его рук. «Тогда и пилить крокодилом нельзя», — заметил Хаврон. «Можно, у него зазубрины на спине». «Пусть так», — миролюбиво согласился Эдя. Он уже заметил, что у него налаживается контакт с ершистым подростком. «Тогда вот, два пьяных ежика в лесу взорвали динамитом колбасу». «Про динамит лучше не упоминать», — голосом ослика Иа, на глазах у которого застрелили из обреза пуха и пятачка, произнес Мошкин. «Почему?» — не понял Эдя. «Не на всех членов нашего дружного коллектива слово «динамит» действует в правильном ключе», — сказал Мошкин и грустно оглянулся куда-то в недра комнаты. Неожиданно Аня отстранила Мошкина и быстро прошла в комнату. Ее не останавливали. Ученик стражи, даже начинающий, всегда умеет отличить, когда человек делает что-то сам, а когда его ведет направляющая рука. Возле красного чемодана Аня присела на корточки, коснулась его, отдернула руку. Ее лоб покрылся испариной. «Это здесь», — — сказала она уверенно. Ната и Мошкин переглянулись, а Чемоданов смутился. «Но-но, подчеркиваю!» — произнес он громко, но что именно ему хотелось подчеркнуть, так и осталось неизвестным. «Что здесь?» — спросил Эдя. Аня молча отщелкнула замки. Чемоданов, опомнившись, попытался удержать ее руку, но неожиданно отступил назад. Аня подняла крышку. Любопытная Ната раньше Ани заглянула в чемодан и хихикнула. На дне лежали несколько глиняных черепков и мужской ботинок с обгоревшим носком. Эдя взял ботинок за шнурок и вытянул его из чемодана. Ботинок как ботинок. Дорогой, из хорошей кожи. «Миленько, может, это ботинок-бумеранг, который, если его кинуть в кого-то, возвращается к хозяину?» Тоном профессиональной язвочки поинтересовалась Ната. «Боюсь, что к хозяину он уже не вернется», — сказал Эдя, принюхиваясь. Из ботинка тянуло тленом. Хаврон уронил ботинок в чемодан и захлопнул крышку. Петруччи поспешил защелкнуть замки. Его пепельное лицо мало-помалу оживало, перебирая цвета. Сиреневый, фиолетовый, пока, наконец, не стало розовым. «Мы пришли сюда из-за ботинка?» — спросил Эдя у Ани. Аня медленно покачала головой. «Из-за ботинка? Нет, не знаю». «И что мы искали, ты тоже не знала?» «Нет». «Это радует», — утешил ее Хаврон. «Когда не знаешь, что ищешь, всегда просто убедить себя. То, что ты нашел, и есть то, что ты искал. А если через какое-то время это перестанет тебя устраивать, просто говоришь себе: «Ребят, я разобрался, я ведь искал совсем не то», и отправляешься искать дальше. Работает безотказно». Аня отрешенно посмотрела на него сквозь стекла очков. Хаврон пожалел, что открыл рот. «Вот уж стеклышки». Аня видит теперь не слова, а то, что за ними. «Нам надо идти», — сказала она. «Нам? Это вам? Тогда всего хорошего. Не забудьте прислать смс-ку, как добрались», — с вызовом проговорила Ната. «Нам? Это всем вместе. Причем лучше поспешить», — сказала Аня. Сказала так спокойно, что Чемоданов и Мошкин немедленно засобирались. Ната не пожелала остаться одна. Компанию она нагнала уже на лестнице. Петруччи уныло тащил чемодан, колотивший его по коленям. «Чемоданов, почему ты его не выбросишь? И охота тебе таскать эти кости и черепки?» — поинтересовалась Ната. Петруччи озлобленно взглянул на нее, но ничего не ответил. Оказавшись на улице, Аня пошла между домами. Она двигалась уверенно, как человек, хорошо знающий места. Выбирала лазейки между гаражами, не задумываясь, перелезла через сетчатый забор детского сада и внезапно оказалась на широком проспекте, там, где он сливался с жалкой маленькой улочкой, которая сама вскоре переходила в оживленную магистраль.